Глава 37. Госпожа Цубакихара в последнее время часто встречалась с Иманиси. Она была не от мира сего. Без определенных взглядов на мужчин, по виду она не могла бы сказать, какому разряду принадлежит тот или иной мужчина. Другими словами, не разделяла их даже на такие типы, как свинья, волк или овощ. И такая женщина пыталась слагать стихи. Если сознание собственной необходимости есть признак гордой любви, то никто лучше госпожи Цубакихара, которая абсолютно не замечала своей необходимости, не мог бы утешить самолюбие Иманиси. Она полюбила этого 40-летнего мужчину как сына. Иманиси совсем не отвечал представлениям о молодом, цветущем, вальяжном мужчине. Он страдал несварением желудка, постоянно простужался, имел бледную дряблую кожу, на высокой фигуре нигде не играли мышцы, его тело напоминало длинный болтающийся пояс, его даже покачивало при ходьбе. Одним словом, он был типичный интеллектуал. Любить такого человека должно быть очень тяжело, но госпожа Цубакихара полюбила его с такой же легкостью, с какой она слагала плохие стихи. Было очевидно, что она бездарна. Простодушие, с каким она говорила, что любит слушать критику, позволяло ей с радостью выслушивать бесконечные замечания Иманиси в свой адрес по любому поводу. Она считала, что признавать любую критику – это кратчайший способ достичь совершенства. На самом деле, прямо-таки студенческая привычка госпожи Цубакихара – вести в спальне серьезные разговоры о литературе и поэзии, ничуть не надоедало Иманиси. Он тоже для декларирования своих идей выбирал подобные ситуации и в этом смысле ничуть не уступал ей. Странное смешение откровенного цинизма и незрелости было причиной выражения болезненной молодости, вспыхивавшего на лице Иманиси. Госпожа Цубакихара верила в то, что Иманиси с удовольствием говорит вещи, которые ранят людей, потому что сам необычайно чист. Они всегда использовали для своих свиданий недавно построенную аккуратную японскую гостиницу в районе Сибуи. Все номера в гостинице были изолированы друг от друга. Протекавшая там речка пересекала отдаленный внутренний дворик и делала комнаты еще более уединенными. Все было новое, чистое, и вход не бросался в глаза. 16 июня, около 6 вечера, когда они направлялись туда, у станции Сибуя, дорогу такси преградила толпа, и таксист отказался ехать дальше. Пешком до гостиницы было минут 5, поэтому Иманиси и госпожа Цубакихара вышли из машины. Толпа пела «Интернационал». Видны были лозунги «Долой закон о подрывной деятельности». С моста над Тамагавой свисал кусок материи, на котором было крупно написано «Америкашки вон». Люди, толпившиеся на площади, были возбуждены. На лицах оживление, готовность любую минуту устроить погром. Госпожа Цубакихара трусливо пряталась за спину Иманиси. Иманиси чувствовал, что от страха и волнения ноги невольно несут его к толпе. Свет фонарей, беспорядочно ложившийся под ноги двигавшихся по площади людей, шарканье подошв, напоминавшее звуки внезапного ливня, выкрики, разорвавшие хор поющих голосов, нестройные аплодисменты. Над толпой вставала «Ночь смуты». Это напоминало Иманиси, который часто болел, лихорадку, возникавшую при резком повышении температуры. Обычно в теле появлялось ощущение, будто с него, как с зайца, содрали шкурку, и обнажившаяся красная плоть открыта миру. «Полиция! Полиция!» — понеслись голоса, и строй собравшихся смешался. Хор, поющий «Интернационал», бывший до этого единой волной, рассыпался и вновь собирался в разных местах, как лужи после ливня. Громкие вопли разбрасывали эти лужи, поющая толпа теперь напоминала толпу в час пик. Белые полицейские грузовики ринулись вперед и остановились у памятника преданной собачке Хатико. Из грузовиков саранчой в темно-синих шлемах посыпались полицейские из резервных отрядов. И Маниси, задыхаясь, сжимая в своей руке руку госпожи Цубакихара, бежал, увлекаемый толпой. Когда они добрались до торговой улицы на противоположном берегу реки и смогли передохнуть, Иманиси был просто потрясен своей неожиданно открывшейся способностью к бегу. Это он-то был в состоянии мчаться? И сразу участилось сердцебиение, заныло в груди. Страх же госпожи Цубакихара, как и ее печаль, имел определенные формы. Прижав к груди сумочку, она с отсутствующим видом держалась вплотную к Иманиси. По ее напудренным щекам скользил свет неоновых фонарей, и, казалось, страх сам собой обратился в перламутр. Иманиси, и без того высокий, поднялся еще и на цыпочки и вглядывался в шумевшую, бурлившую площадь перед вокзалом. Оттуда неслись рев и крики, а большие подсвеченные вокзальные часы спокойно показывали время. Разлился последний благоуханный аромат, мир становился ярко-красным, словно глаза после бессонной ночи, и Маниси казалось, что он слышит странный шорох. Он как будто стоит в помещении, где шелковичные черви наперегонки пожирают листья. В это время вдали, у белого грузовика полиции, вдруг взметнулись языки пламени. Наверное, бросили бутылку с горючей смесью. В один миг огонь принял окраску свежей алой плоти. Раздались вопли, повалил белый дым. И Маниси знал, что его губы улыбаются. Когда они, наконец, покинув это место, двинулись дальше, госпожа Цубакихара спросила, глядя на предмет, который Иманиси держал двумя пальцами, «Что это?» «Это я нашел». Иманиси, не останавливаясь, развернул и показал ей какую-то черную тряпку. Это был черный кружевной бюстгальтер. По форме он явно отличался от тех, что носила госпожа Цубакихара, и, вне всякого сомнения, принадлежал женщине, гордящейся своей грудью. Бюстгальтер больших размеров без бретелек, китовый ус, зашитый вокруг чашечек, делал их выпуклость надменной, прямо скульптурной. «Какая гадость! Где это вы подобрали?» «Там. Еще раньше, когда мы бежали со всеми к торговым рядам, у меня что-то за ногу зацепилось, потом заметил, смотрю, вот это. Его, видно, потоптали весь в грязи. Какой грязный! Выбросите, и дело с концом!» «Но как это странно! Трудно представить себе нечто подобное!» И Маниси продолжал нести бюстгальтер, вызывая любопытство прохожих. «Как эта вещь оказалась на земле? Может ли такое быть?» «Такого быть не должно. Бюстгальтер, пусть и без бретелек, должен прочно держаться несколькими крючками. Каким бы открытым ни было платье, бюстгальтер, расстегнувшись, никак не должен упасть. Оставалось лишь предположить, что зажатая в толпе женщина сама сорвала его с себя или кто-то сделал это. Последнее предположить труднее. Она скорее сделала это сама». С несомненным удовольствием. Зачем? Во всяком случае, среди пламени, мрака, воплей толпы уронили большую грудь. Это, правда, была всего лишь ее атласная оболочка, но черная кружевная форма ясно говорила о высоте и упругости груди, которую поддерживала. Женщина гордилась ею, и именно потому умышленно бросила бюстгальтер. Луна явилась в мятежном мраке, отшвырнув в сторону свою светящуюся корону, и Маниси подобрал всего лишь корону, но ему казалось, что так он явственнее, чем если бы нашел саму грудь, ощущает все. Ее тепло, то, как она хитро ускользает от прикосновений, чувственные воспоминания, кружащиеся вокруг нее, словно мошки вокруг лампы. И Маниси вдруг потянул носом. Бюстгальтер был пропитан запахом дешевых духов, который не могла отбить даже грязь. «Наверное, проститутка, промышляющая среди американцев», — решил и Маниси. «Противный!» — госпожа Цубакихара по-настоящему рассердилась. Слова, которые были ей неприятны, всегда имели оттенок уважаемой ею критики, но она не могла допустить, чтобы ей внушали отвращение грязными жестами. Более того, это была не критика, а насмешка, этакий ядовитый намек. Она, едва взглянув, сразу отметила большой размер этого лифчика без бретелек и почувствовала, что и Маниси молча презирает ее перезрелую обвисшую грудь. В двух шагах от площади перед станцией Сибуя проходила дорога, ведущая от подножия холма до Гэндзака к кварталу Сёто, с закусочными, наскоро построенными вдоль нее на месте бывших пожарищ. Дорога имела вполне обычный вид. Уже в этот час здесь слонялись пьяницы, неоновые лампочки над головой напоминали стайку золотых рыбок. «Если не поторопиться, ад вернется. Прямо сейчас все начнет гибнуть, если не поторопиться», — подумал Иманиси. Опасность, которую он только что избежал, которая перестала ему угрожать, вызывала на щеках румянец. И, не дожидаясь упреков со стороны госпожи Цубакихара, он уронил черный бюстгальтер на дорогу, на которую оседала душная влажность. И Маниси был одержим навязчивой идеей, суть которой состояла в следующем. «Если гибель не коснется тела чуть раньше, то возобладают силы ада повседневной жизни, которая пожирает тело. Если гибель не придет на день раньше, тебя на день больше будут терзать собственные фантазии». Может быть, то был неосознанный страх перед тем, что при жизни раскроется его несомненная заурядность. В любом незначительном явлении Иманиси ловил признаки крушения мира. Если человек хочет предвидений, он их не пропустит. Скорее бы революция. И Маниси не знал, чего он хочет. Левой революции или правой? Хорошо, если бы революция привела его, жившего за счет фирмы отца, на гильотину. Но сколько бы он ни распространялся о собственном моральном уродстве, его беспокоило, как к этому отнесется толпа. А что, если они воспринимают это как покаяние? Если придет тот день, когда на оживленной площади перед вокзалом установят гильотину и кровь зальет обыденность, может статься и он, благодаря смерти, окажется в числе тех, так сказать, о ком помнят. Он содрогнулся, представив себя на грубо сколоченном помосте, построенном в торговом квартале, где висящие кругом флаги извещают о крупных летних распродажах, на помосте, как на месте проведения лотереи, затянутом красной и белой материей, а на нож гильотины наклеен ярлык «дешевой распродажи». Госпожа Цубакихара потянула погруженного в свои мечты Иманиси за рукав, обращая его внимание на ворота гостиницы. Служанка, которая находилась в комнатке рядом с воротами, молча проводила их в комнату для свиданий. Они остались вдвоем, и тут душу все еще нервничавшего Иманиси тронул шум речушки. Они заказали вареную курицу и саке, и пока ждали еду, как всегда, довольно долго, госпожа Цубакихара силой повела Иманиси к умывальнику, пустила воду и, стоя рядом, внимательно следила, как он мыл руки. «Еще! Еще!» — повторяла она. и Маниси, который сначала недоумевал, зачем его заставили мыть руки, по серьезному виду женщины понял, что виной тому подобранный им черный бюстгальтер. «Нет, мой лучше!» Женщина, словно зациклившись, намылила и Маниси руки и, не обращая внимания на то, что в обшитом медью углу умывальника стоит оглушительный шум воды и брызги летят во все стороны, до конца отвернула кран. В конце концов, руки у Иманиси просто заболели. «Наверное, хватит?» «Нет! Вы что, собираетесь касаться меня этими руками? Касаться меня? Значит, касаться воспоминаний о сыне, которыми наполнено все мое тело. Касаться священных воспоминаний об Акио. Касаться Бога и такими грязными руками». Она поспешно отвернулась и прижала к глазам платок. И Маниси, массируя руки, по которым била вода, повел взглядом в ее сторону. Если госпожа Цубакихара перешла к слезам, это означало уже, так сказать, «достаточно», и она готова принять то, что вызвало ее душевное волнение. Вскоре, когда они уже пили саке, и Маниси произнес тоном изволованного ребенка: «Я хочу скорее умереть». «Я тоже», — присоединилась к нему женщина. За раздвинутой перегородкой в соседней комнате поблескивала неровная поверхность голубого одеяла из шелка, и, казалось, шелк дышит. Здесь, на столе, разливался пунцовый цвет от расписанных раковин, украшавших жаровню, дававшую тепло. Бормотала вода, кипевшая в глиняном горшке. И Маниси, и госпожа Цубакихара, молча, не разговаривая, чего-то ждали. Скорее всего, одного и того же. Госпожа Цубакихара приходила на эти тайные свидания украдкой от Макико и, опьяненная сознанием вины и ожиданием кары, мечтала, что вот сейчас сюда войдет Макико с острым красным карандашом. Стих не слагается. «Я буду смотреть на вас. Попробуйте всем видом изобразить печаль. Я здесь именно для этого, Цубакихара». А и Маниси оставался верен себе. Он мечтал снова почувствовать на своем теле тот, обливающий отвращением взгляд Макико. Та первая ночь на даче в Готембе была вершиной мечты, которую он старался снова достичь, встречаясь здесь с госпожой Цубакихара. На этой вершине звездой застыл прозрачный взгляд Макико. Ему просто необходимо было почувствовать его еще раз. Без глаз Макико, наблюдавших за ними, интимные отношения и Маниси, и госпожи Цубакихара казались фальшивыми, приобретали оттенок вульгарного сожительства. Ведь именно она соединила их во имя своей возвышенной благородной цели. Тот острый, как у богини, взгляд, сверкавший в полутемной спальне, взгляд свидетеля, который, сведя их, отвергал их связь, разрешая ее, презирал их и против воли признавал некую тайную справедливость их отношений. Вдали от этих глаз они были всего лишь клочками ряски, плававшими по поверхности событий, а связь этих двух людей, женщины, целиком поглощенной видениями прошлого, мужчины, живущего иллюзорным будущим, эта связь была всего лишь соприкосновением неодушевленных предметов. Так касаются друг друга шашки в коробке. И Иманиси казалось, что в спальне, там, куда не падает свет, уже давно сидит и ждет их интимной близости Макико. Это ощущение усиливалось, и Маниси чувствовал, что должен обязательно в этом убедиться, и встал, чтобы заглянуть в спальню. Госпожа Цубакихара ничего не сказала, и он понял, что она чувствует то же самое. В небольшой комнатке в углу тянулись вверх одни лишь лиловые ирисы в подвесной вазе. После близости они, как обычно, не заботясь о своем виде, лежа в постели, принялись безудержно, словно подружки, болтать. И Маниси, чувствуя себя свободно, заговорил о Макико. «Макико вас просто использует. Вы боитесь, что без нее самостоятельно не сможете писать. В настоящий момент, пожалуй, это так. Но в дальнейшем, если вы решительно не порветесь с ней и не станете независимой, рассчитывать на поэтический рост нечего. Вы должны сознавать, что впереди критический момент». «Но если я решусь писать самостоятельно, то непременно перестану делать успехи». «Почему вы так в этом уверены?» «Не уверена, а так оно и есть. Это, можно сказать, судьба». И Маниси собирался задать вопрос, делала ли она так называемые «успехи» до сих пор, но воспитанность удержала его от подобной бестактности. К тому же, по-настоящему и Маниси не хотел своими словами вносить разлад в отношения Макико и госпожи Цубакихара. Он чувствовал, что и госпожа Цубакихара отвечала ему, хорошо это понимая. Вскоре женщина, закутавшись в простыню по самую шею и устремив взгляд в темный потолок, прочитала недавно созданное стихотворение, и Маниси сразу принялся его критиковать. Стихотворение хорошее, но после него остается ощущение обыденности. Оно не дает почувствовать вселенную. Причина, я думаю, вот в этой последней фразе. «Синева бездонна, в ней нет полета». Она дает общее представление. Это, наверное, не с натуры? Да, вы совершенно правы. Когда я его только написала, мне было бы обидно услышать такое. Но прошло 10 дней, и я сама стала это понимать. Однако Макико меня похвалила. В отличие от вас, она сказала, что последняя фраза удачна. Сказала только, что, может быть, лучше не «синева бездонна», а «бездонна синева». Госпожа Цубакихара произнесла это, явно испытывая удовлетворение от того, что столкнула два авторитета. А потом, от избытка хорошего настроения, стала сплетничать о знакомых, что всегда доставляло и Маниси удовольствие. «Тут я недавно встретила Кейко. Интересную историю услышала». «Что за история?» Лежавший на спине Иманиси сразу подобрался, сел, уронил пепел сигареты на простыню, которой укрывалась госпожа Цубакихара. «О Хонде и тайской принцессе», — ответила женщина. «Недавно Хонда приезжал тайком на свою дачу в Нинаоке с принцессой и ее другом, племянником Кейко. Его зовут Кацуми». «Они что, спят втроем?» «Господин Хонда таких вещей не делает. Он умный, спокойный человек. Наверное, просто великодушно помог молодым влюбленным. Все видят, что Хонда балует девушку, но у них такая разница в возрасте, да и вряд ли есть о чем говорить». «А при чем тут Кейко?» «А это уж вышло случайно. К Кейко поехала к себе на дачу. У ее Джека был выходной, и он ночевал там. Так вот, около 3 ночи в дверь вдруг стали стучать. И ворвалась принцесса, разбудила Кейко и Джека, и сколько те не спрашивали, что случилось, упорно молчала. «Видно, попала в переплет». Кейко уговорила ее остаться ночевать и решила утром связаться с Хондой. Они с Джеком проспали. Кейко сунула ему чашку кофе, спешно усадила в джип и вышла к воротам проводить, и тут столкнулась с Хондой. Лицо у него было прямо белое. Кейко смеялась, говорит, впервые видела его таким растерянным. Она поняла, что Хонда ищет Йинг-Тьян, поэтому решила немного подразнить его и спросила, «Что это с вами? Спешите на прогулку?» У Хонды прямо голос срывался, когда он объявил, что Йинг-Тьян пропала. Подразнив его как следует, Кейко, когда он уже собрался уходить, наконец сказала, «Йинг-Тьян у меня. Тут этот Хонда, которому почти 60, покраснел и так обрадовался. Правда?» Кейко проводила его в комнату для гостей. Увидев лицо мирно спящей Йинг-Тьян, он в прострации опустился на стул и застыл. Йинг-Тьян шум не разбудил, она продолжала спать. Ротик приоткрыт, черные волосы рассыпались по щекам, длинные ресницы сомкнуты. Ужас, который был на ее лице, когда она влетела в дом Кейко несколько часов назад, исчез. На лице снова воцарилось наивное выражение. Девушка дышала ровно и повернулась во сне так, словно видела приятные сладкие сны.